Глава 25. Три десятка клонов разошлись по коридорам, оставив меня и Антона одних. «Значит, спуститься на первый этаж, затем два поворота направо и вверх по винтовой лестнице?» — уточнил Антон под моей маской. «И не затягивай с этим», — ответил ему барон Ольц и, развернувшись на каблуках, пошел вниз. «Да, это был я. Для воплощения плана мне нужна была максимальная покорность местных, а у кого ее было больше, чем у чернильного мага? Правильно. У лорда этих земель. А пока барон топит свое горе в вине, я намеревался воспользоваться его властью». Звон тревожного колокола начал стихать. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что как сам колокол, так и окончание его звона ничего хорошего не предвещают. Несмотря на тяжелые латы барона, перешел на легкий бег, чтобы быстрее очутиться в привратном холле, откуда, собственно, и слышался звук колокола. Вот только в своей спешке я столкнулся с четырьмя солдатами и одним сержантом, тем самым, что вчера проявил собачью преданность. Солдаты опешили, глядя на своего командира. Кажется, его звали Олаф. Сержант тоже растерялся при виде меня. «Куда собрались?» Не давая времени на раздумья, начал я набирать обороты. «Милорд, как вы здесь оказались?» Рухнув на одно колено, произнес сержант. «Ногами пришел», — съязвил я. «Так что за движение, Олаф? Или это дезертирство? Тревожный колокол звенит в другом направлении». «Дезертирство? Нет». Сержант замотал головой так, что шлем повернулся на подшлемнике, закрывая глаза солдата. «Милорд, вы же сами только что приказали нам...» «Приказал что?» — поторопил я солдата, чувствуя, что не все идет по плану. Впрочем, как всегда. «Схватить чернильного мага и доставить его в главный зал цитадели», — отчеканил сержант. «Вот значит как», — усмехнулся я. «И тогда у меня были зеленые глаза?» — Олаф кивнул. Теперь у него под открытым забралом шлема красовалось не только смятение, но и страх. Страх не за себя, а за господина, которому присягнул вояка. «Это был Доппель, магическая сущность, способная принимать любой облик», — успокаивая сержанта, добавил я. «В том, что ты не почувствовал подмены, нет твоей вины. Чернильный маг и его спутники — наши друзья. А теперь слушай новый приказ. Собрать всех в замке. Кто не обучен держать в руках оружие, найти самую глубокую нору и защищать их до нашей победы. Приказ понятен?» Кадык сержанта дрогнул, и Олаф кивнул, беря под козырек. Через несколько секунд мы попрощались. Солдаты, гремя железом, приняли приказ и разбежались по коридорам. Мои слова были спонтанными, но весьма правильными в этот момент. Чем меньше гражданских будет присутствовать в главном зале, тем меньше вероятность того, что мой план провалится. А еще эта встреча принесла мне некоторую ясность. Пророчество похоти начало исполняться. Слова одержимой дочери поразили Ольца в самое сердце. Бывший святой паладин был отравлен правдивыми, но извращенными речами джина, и теперь его телом завладела гордыня. Но кто будет следующим? Ответа на этот вопрос я не знал. Да и какая разница? Сейчас три десятка моих копий приготовят ловушку для джина и его порочных ипостасей. Но все это будет зря, если одно из проявлений моих грехов не явится на финальную битву. Яркое утро, благодаря системе зеркал, разрезало полумрак большого зала, но основной свет исходил из распахнутых настежь врат, в которых я увидел невысокую, но очень знакомую фигуру. Мирель, наш вечно веселый бард и постоянная спутница Кортра, лениво переминалась с одной ноги на другую, и в ее раскосых эльфийских глазах тоже плескались зеленые огоньки. Значит, мое злое альтер-эго добралось и до нее. Скверно. Рядом, не решаясь подойти, стоял орк. Судя по перерубленным цепям противовесов, именно он пустил в замок и джина, и эльфийку. Только его секира, закаленная в крови врагов, могла разрубить толстые звенья. Но сейчас Кортер, кажется, был не рад, что повелся на провокацию одержимой подруги. Помимо друзей-приключенцев, холл был наполнен и другими персонажами. Как и сказал Олаф, на возвышении в роскошном деревянном кресле сидел барон, а подле него была дочь. По кругу возле них стройными рядами выстроились защитники замка, давая понять, что если кто-то захочет убить лорда, то сначала ему придется сразиться с ними. Вот только появление второго барона Ольца выбило уверенность из-под ног соратников. В рядах солдат зазвучали шепотки. «Мой клон появился вовремя, причем не один. Рядом с ним шла драконица, держа на вытянутой руке тот самый медальон, в центре которого сверкал черный звездчатый сапфир». «Мятежники!» — проревел одержимый барон. «Схватить, но не убивать! Я сам!» Солдаты нерешительно потянули оружие из ножен. «Самое время действовать!» «Кто послушает самозванца, будет предан анафеме!» — произнес я. «Но мне понятно ваши сомнения, и чтобы доказать, что сидящий на троне самозванец...» Драконица подошла недостаточно близко, чтобы выхватить медальон из ее рук. Причем ее желтые глаза будто смотрели мне в душу, пытаясь разглядеть в ней истину. Не став затягивать этот момент, я шагнул навстречу и выхватил медальон из ее когтистых пальцев. Ничего не произошло, и в глазах солдат это только утвердило правоту Ольца. Зазвучал шелест извлекаемых мечей, который прервала уже драконица. «Вы что, не видите? Это он настоящий барон Ольц! А позади вас одержимый самозванец!» — прокричала Магесса, затем сорвала медальон с моей ладони и швырнула его в толпу. «Не верите мне? Тогда пусть гордыня тоже возьмет его в руки!» Я внутренне выдохнул. Моя задумка сработала, и непосвященная в наш план Магесса все-таки смогла считать из моей памяти мысли, которые я повторял словно мантру. С самого начала не было уверенности в том, что драконица не заодно с джином, поэтому пришлось ее обмануть, подменив раскрывающий личность камень на нарисованный муляж. Если бы моей ладони коснулся оригинал, то маска неизбежно бы развоплотилась, являя на свет мою подмену. Тогда бы пришлось прорываться с боем, к которому тоже все было готово, но от одной мысли об убийстве непричастных меня коробило изнутри. Еще безусый, совсем молоденький солдат поднял драгоценный медальон и повернулся к сидящему на троне гордыне. Одержимый явно знал, чем чревато прикосновение к звездчатому сапфиру. Выселяться из захваченного недавно тела явно не входило в планы гордыни, и он поднял щит. Такие действия помогли солдатам открыть глаза. И теперь холодное оружие было направлено уже против Ольца. «Довольно!» — с максимальной силой в голосе произнес я. «Вы видели, насколько силен джин! Я не хочу, чтобы среди моих верных соратников были новые жертвы! Поэтому прочь! Все прочь! Именем вашей клятвы призываю! Забейтесь в самые потаенные норы, в самые дальние углы замка и ждите моей победы!» Но никто не сдвинулся с места. Кажется, такой приказ деморализовал солдат не хуже анафемы, что грозило им за клятву отступничества. «Он будет не один», — произнес мой клон, что пришел в зал вместе с драконицей. «С ним буду я». «Чего встали, олухи?» — нестерпела придворный маг. «Вы давали клятву, так исполните приказ своего господина». В этот момент я почувствовал от нее волну магических манипуляций. Ну да, драконица являлась адептом школы разума. Кто, как не она, могла заставить воинов собраться? Не прошло и минуты, как зал опустел. Но одержимые, кажется, были не сильно расстроены таким поворотом событий. Кроме того, за широкими спинами закованных в броню солдат я не сразу рассмотрел няньку баронессы, что осталась рядом с воспитанницей и тоже обзавелась изумрудным оттенком глаз. В морщинистых лапах старухи виднелась куриная ножка и серебряный кубок. Чревоугодие? Скорее всего. «Что? Поняв, что проиграешь, ты все еще пытаешься спасти непричастных?» Сверкая зелеными глазами, рассмеялся Ольц. Причем его слова были обращены ко мне. «Вот только какой в этом смысл, если все они умрут в любом случае?» В подтверждение своих слов гордыня поднялся с трона, отбросил в сторону щит и вытащил свой монументальный меч, чтобы через секунду обрушить его на фальшивый медальон. «Нет, они погибнут только в случае, если ты победишь. Но...» Снимая с лица ставшую бесполезной маску, ответил я. И в этот момент послышался зевок. Негромкий, но эхо, отразившись от каменных стен, разнесло его по помещению. «Надоело. Мне лень слушать эту болтовню. Может, ты уже сдашься и примешь нас?» Это была Мирель. Девушка Барт устала стоять и развалилась прямо на полу. А ее малахитовые глаза и джин в виде спутника не оставляли сомнений, что ее тело захвачено ленью. «Мирель!» — не сдерживаясь, прошептал Кортер. «Ох, Кортер!» — ответила ему развалившаяся на полу эльфа. «Не сдерживай свой гнев. Прими его. Он часть тебя». «Нет!» — закричал здоровяк и метнул топор в ее спутника. Увы, не попал. Это был все тот же джин, однако его титаническая фигура иссохла. Демон обмана стал меньше, но не только для того, чтобы пройти в ворота крепости. Вместе с размерами он потерял три пары нечеловеческих рук. А еще я только сейчас заметил системное сообщение о снятии дебафа на получение опыта. И это натолкнуло меня на мысль о том, что всесильное существо, являющееся проявлением моих пороков, не такое уж и всесильное. В прошлый раз их было 6, а сейчас всего 3, по числу заточенных в теле грехов, догадался я. «Не упрямься», — продолжала лень. «Сейчас ты находишься в замке святого паладина, в родном доме того, кто вторгся и сжег твой дом. Разве ты не чувствуешь гнев? Разве в тебе не горит жажда отмщения?» И в этот момент мне посчастливилось увидеть трансформацию одержимого. Одна самая сильная пара рук джина начала сохнуть, а потом и вовсе разлетелась пеплом, будто была моим рисунком. Одновременно с этим Кортер, находившийся на грани срыва, вдруг стал спокойным и... Здоровяк осклабился, посмотрев на меня, неторопливо подошел к ближайшему факелу и выдернул его из кольца крепления, а потом поднес под гобелен. Красно-золотое полотнище поначалу только трещало и дымило, но орк был настойчив. Такими темпами внутреннее убранство замка в скорости превратится в пепелище, и я понял, что медлить больше нельзя. Вот только не успел я даже вскрикнуть, призывая свои копии, как они сами начали наполнять помещение, появляясь буквально из-за каждого угла. «Ого!» — удивился Джин. «Ты нашел способ избежать негативных эффектов от смерти своих пороков. Я польщен. Вот только убить нас у тебя не получится. Ведь мы — это часть тебя. Забыл?» «А это мы еще посмотрим», — ответил один из клонов, и в следующую секунду все мои клоны вскинули в воздух кипы рисунков. Я нарисовал рисунок бури, которая подхватила бумажные листы, закручивая их в штормовом вихре. Одновременно с этим все клоны скостовали воплощение, и из бумажных рисунков полезли сотни и сотни призванных существ. Щупальца кальмаров, механические руки роботов, звериные лапы и еще сомн существ, получив воплощение, потянулись к одержимым. Воплощенные сущности хватали и обвивали воплощенные грехи, фиксируя одержимых. Барон, в которого вселилась гордыня, смог разрубить летающего ската, но тут же упал бревном, получив от него электрическую отвертку. Несмотря на всю составляющую магическую сущность Велимора, металл здесь все так же хорошо проводил электричество. Он, может быть, и поднялся бы после кратковременного шока, но в следующую секунду Минотавр плотно прижал его к земле. Прекрасная баронесса удивила меня, попытавшись применить какое-то заклинание. Кажется, это было что-то из обольщения, но робот, что вцепился в нее клешнями, был глух к ее эмоциональным порывам. На помощь своей воспитаннице бросилась бабка, чьего угодие вцепилось беззубым ртом в плечо робота, и даже несмотря на отсутствие зубов, ее чавканье приносило плоды, растворяя нарисованный металл. Мирель нехотя поднялась с пола, но медоед Дюн вернул ее на место, принявшись вылизывать своим шершавым языком. А вот Джин удивил. Он обладал какой-то особенной силой и оказался единственным из одержимых, кому удавалось стирать мои рисунки. Воплощение моих грехов обладало и таликой моих сил. Причем неважно, кто это был. Рой, Пикси или трехглавый Цербер. Развоплощение рисунка, которое раз за разом кастовал Джин, одинаково хорошо справлялось с абсолютно всеми существами. А это значило, что пора заходить с козырей. Но даже несмотря на украденную у меня способность, рисунков было так много, что нам удалось завалить их телами. «Антон, жги!» — прокричал я, призывая друга, в чьих руках сейчас был главный аргумент в споре с одержимыми. Один из моих близнецов оторвался от непрерывного воплощения новых рисунков и бросился на Джина. Причем сущность будто почувствовала атаку со спины, развернулась и схватила моего клона за горло. Впрочем, ему это не помогло. Антон, все это время прикидывающийся мной, сунул руку в карман. Одновременно с этим маска, скрывающая лицо парня, начала распадаться на пепельные хлопья, но еще до того, как все закончилось, парень совершил задуманное. Блестящий черный камень в золотой оправе коснулся кожи Джина. Воплощение моих пороков попытался отдернуть руку. Безрезультатно. На месте прикосновения звездчатого сапфира рука демона оплавилась, точно горячий воск. За мгновение тело Джина покрылось уродливыми струпьями и пузырями ожога. Тварь пыталась кричать. Вот только еще до того, как первый возглас отчаяния вырвался из его гортани, тело Джина лопнуло, выбросив в хоровод летающих рисунков свое пепельное конфетти. Я улыбнулся, показав другу большой палец. «Красавчик! Дальше я сам!» Парень все понял правильно и швырнул драгоценность через комнату. Что удивительно, мне даже не нужно было смотреть в его сторону, чтобы поймать сапфировый медальон. Я буквально чувствовал его. Рывком рванул навстречу и, подхватив камень, ринулся к барону. Святой паладин раз за разом использовал какую-то испускающую пульсирующий свет способность, и за каждое ее применение она оставляла новые подпалины на шкуре Минотавра. Рисунок мифического существа, сдерживающего Ольца, поначалу никак не реагировал на ксеноновые вспышки света, но гордыня, кажется, нащупал правильное применение паладинских обилок. Зажмурив глаза, я увернулся от плевка чревоугодия. За время драки одержимая нянька своим беззубым ртом умудрилась растворить половину робота. До освобождения баронессы ей осталось совсем немного. Почувствовав с моей стороны опасность, бабка бросила обсасывать механоида, словно леденец, и переключилась на меня. Действуя интуитивно, я увернулся от плевка и бросил в старую, первое, что попало под руку. Этим чем-то оказалось чернильное перо. Инструмент художника вонзился в щеку ведьмы, не причинив ей особого вреда. Однако следующий ее плевок смог пролететь не больше метра. Из-за проколотой щеки бабка больше не могла раздувать легкие, кислотная слюна вытекала сквозь новую прореху во рту, заставив меня улыбнуться. Пусть и временно, сиделка баронессы, выведена из строя, но несколько секунд промедления стоили жизни нарисованному Минотавру. Последняя вспышка одержимого окончательно уничтожила Минотавра, и Ольц уже потянулся к мечу. Даже всей моей скорости не хватало изгнать гордыню из барона, поэтому пришлось считерить. И помог в этом гигантский осьминог, что терял тентакли, но продолжал сдерживать Кортра. Нарисованное чудовище послушалось ментального приказа, схватило меня своими щупальцами и пушечным ядром запустило в сторону Ольца. От удара из моих легких вышибло воздух, но барону тоже досталось. Не успев подняться на ноги, тот вновь рухнул на пол, и моя рука с зажатым в ней камнем легла на бородатое лицо лорда. Горящие зелеными бриллиантами глаза вспыхнули светом и вновь стали голубыми. Но гордыня не умер, не погиб, развоплотившись как джин несколько секунд назад. От тела святого паладина словно отошел призрак, завертелся, будто ища новое тело для подселения, и растворился в тени. У меня засосало под ложечкой от нехорошего предчувствия, но обращать внимание на него было недосуг. Кортер, наконец, расправился с осьминогом, оторвав последнее щупальце, и увидел, как святой паладин поднимается на ноги. Ольц тоже его увидел, а вот я — нет. Оттолкнув меня в сторону, барон попытался вновь подхватить меч и отразить удар одержимого орка, но Кортер был быстрее, его тяжелая секира ударила по руке Ольца, отсекла ее и двуручный меч, которым святой воитель орудовал точно легковесным пером, зазвенел по каменному полу замка. «Убийца!» – исторгая волны ненависти, прорычал Кортер. В следующую секунду он обязательно зарубил бы Ольца, но между нами появился некто. Он был быстр, словно ветер, велик, как сам предводитель Бронзового легиона, а в его руке, отражая цвет зеленых глаз одержимого, красовался золотой щит паладина. Со спины я не мог понять, кто пришел на помощь, но стоило спасителю и орку вертеться в боевом конце, как я понял, что это был Антон. Сикарий орудовал громадным ростовым щитом, предугадывая выпады Кортра. Но дальше все стало гораздо интересней. После парирования пары ударов, Антон уже сам перешел в наступление, и позаимствованный у Ольца щит оказался не менее эффективен, чем орочий топор. Здоровяк активно теснил Кортра, и, крикнув ему, что тело одержимого все еще принадлежит моему другу, я переключился на барона. А тот был плох. Отрубленная рука валялась в луже бурой крови, и Ольц старался перетянуть рану, борясь со слабостью. На полноценное восстановление конечностей не было времени, поэтому я приложил ладони к культе и применил продление жизни рисунка. Кровоточащая рана тут же заросла розовыми рубцами. На этом все. Сейчас моя помощь гораздо больше была нужна Антону. Сикарий своим появлением смог ошеломить великого воина, но стоит пройти мгновению внезапности, как опыт возьмет верх над молодостью. Выхватив из сумки припасенный рисунок, я воплотил его. Лотосовый Курикара, точно такой же, как тот, с которым мы боролись на горячих источниках, обвил руку с листком и, следуя мысленному приказу, устремился на помощь Антону. Кстати, странно. Раньше рисунки никогда не слушались меня без фундамента в виде личной связи, но после пинка от Лемертиана страх перед тем, что собственное творение может обратиться врагом, истаяло. Это создавало больше вопросов, нежели ответов, и требовало тщательного анализа, но не сейчас. Дракон заструился по воздуху, обвил ноги орка и... истаял. Внимание! В данной локации действует эффект развоплощения. Ранг заклинания — божественный. Прервать, развеять невозможно. Время действия неизвестно. И тут же бушующий шторм, что крутил в воздухе еще не воплощенные рисунки, сменился штилем, а вслед за лотосовым курикарой и остальные рисунки вместе с моими копиями превратились в хлопья пепла. В ступоре я раз за разом читал выскочившее системное сообщение, пытаясь найти лазейку и вырвать из лап судьбы ускользающую победу. Я же сказал, что любое сопротивление бесполезно. А ты не верил? Ледяными раскатами эхо пронеслось по залу. Я узнал этот голос. Повернув голову на звук, я увидел того, кого считал уже побежденным. В чернеющем проеме стоял Джин, скрестив на груди 7 пар рук. 7? Почему 7? В прошлый раз их было всего 3. Желая верить, в действительности я отчаянно пытался отвлечься на незначительные детали. Хотя нет, эта деталь была очень даже значительной. Оглядевшись по сторонам, увидел, что развоплощение пришлось не только по моим способностям, но за дело и одержимых. Баронесса и Мирель поднимались, будто очнувшись ото сна. Нянька Софии тихонько подвывала, держась за раненую щеку, а Кортер неуверенно сжимал в руках топор, не понимая, почему он дерется с Антоном. Но главное, все они живы. Облегченно выдохнув, я сильнее сжал в кулаке медальон, намереваясь вновь развоплотить демона, но Джин меня остановил. «Это бесполезно, Магнус. Ты можешь развоплощать меня сколько угодно раз, но я всегда буду возвращаться, потому что я — часть тебя». В ответ я хищно улыбнулся и направился к темной стороне себя. «И все-таки я попробую». «Да!» — подняв топор к небу, проревел Кортер. «Посмотрим, какого цвета потроха Джина». «Ну, валяйте!» Разведя все 14 рук в стороны и открывая беззащитную грудь, ответил демон. Блефовал он или нет, неважно. Мне было безразлично, какую игру затеяла эта темная сущность. Все, чего я хотел, это уничтожить отродье, являющееся темным воплощением меня. Мой звездчатый сапфир и закаленная секира Кортра одновременно коснулись груди демонической сущности. Тело Джина вновь взорвалось, но не бесследно, как в прошлый раз. 7 сущностей, олицетворяющих человеческие пороки, приняли бесплотную форму и разделились, окружив нас. А вот на месте, где совсем недавно стоял Джин, лежало окровавленное тело, и я узнал его прежнего обладателя. Олаф, незадачливый сержант, вперил в меня свой остекленевший взгляд. Он был мертв, и не в моих силах было вернуть жизнь в тело преданного солдата. Тем временем сомны духов, покинувших тело бойца, зашелестели нестройным хором. «Каждый раз, изгоняя меня, ты будешь убивать носителя. Скольких разумных этого мира тебе нужно убить, чтобы осознать правоту моих слов? Готов ли ты к этому? Прими неизбежное, растворись в моей силе, или сойди с ума, пытаясь сопротивляться и убивая своих друзей. Выбор в твоих руках». После этих слов нематериальные сущности заметались по залу, выискивая новые сосуды для своего воплощения. Ольц, его дочь София, старая нянька, Мирель, Кортер. 6-м стал незнакомый стражник, что шагнул из темноты подвала. Над его головой я увидел имя. Жадность. Выбрал тело молодого парня с отсыревшей от крови повязкой на глазу. Остальные тоже обзавелись приписками. Все как раньше. Ольц вновь стал гордыней, его дочь похотью и так далее. Но до этого одержимых всегда было 6, а теперь... Гулко с металлическим лязгом щит Антона заскакал по каменному полу. Сикари поднял голову и посмотрел на меня. Пляска зеленых огоньков в его глазах пронзила мое сердце отчаянием, а новое имя растоптало всякие надежды. Антон, зависть, Терехов.